Детсоюзники и участники торжеств в честь 70-летия основания Детского союза Кореи 3 июня посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мацуде. Они возложили корзины и букеты цветов и чтили память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.